Сыч снял перевязки с его ран, промыл их, затем осмотрел тело больного, и лицо его приняло крайне озабоченное выражение. «Что? Что там такое, дедусю?» — нагнулась к нему испуганная Галина. «А вот что, дитино!» — указал он ей на обнаженную рану больного. По внутренней стороне руки шел ряд красных пятен. Такие же пятна виднелись и по всему телу. «А что? Это очень погано, деду?» — спросила Галина дрогнувшим голосом. «Погано, дитино», — ответил серьезно Сыч. «Будем надеяться на Бога». К полдню у больного начался страшный озноб, а через час, через два сменился он нестерпимым жаром, который к ночи перешел в бред. Больной стал снова яростно срывать свои перевязки, грозить кому-то, кричать. И вдруг среди воплей и криков он открывал глаза и начинал шептать какие-то ласковые, невнятные слова. Так прошел день, другой, третий. Озноб перемежался с жаром, но с каждым днем приступы жара становились все сильнее и сильнее. Галина с трепетом следила за этим горячечным проявлением жизни, прислушивалась к словам больного, стараясь уловить в них его желания. Но в безумных отрывочных фразах и выкриках больного она не могла уловить смысла. То он нежно шептал кому-то: «Радость моя, счастье мое, ты как солнечный весенний луч здесь, на чужбине. И отогрела, и оживила. Умереть за тебя». То снова тихая речь больного обрывалась и переходила в раздраженный, угрожающий тон. «Я не хлоп, не быдло!» — выкрикивал он. «Мы такие же вольные люди и носим сабли! Что? Связать меня? Не подходи! На месте положу! Ироды, кровопийцы!» — выкрикивал он, порываясь подняться с подушек, и снова падал в изнеможении назад. Слушивается дед в этот бред, покачает головой и промолвит: «Эх, бедняга! И тебе, верно, довелось от панов попробовать перги, как и нам, грешным». «Какой перги, деду?» «А той, доню, горькой, что от меду отбрасывают». «Деду, так как же они смеют, эти паны, издеваться над всеми? Почему? Отчего?» Заволнуется Галина. «Как смеют?» — улыбается Сыч. «Агнец ты Божий! А так смеют, потому что у них руки длинные. А потому они у них такие длинные выросли, что у других все время связаны были». Галя взглянет тревожно на деда, потом на больного, и с болью в сердце закусит губу. Так прошло еще дня три, и с каждым днем положение больного, видимо, ухудшалось. Было раннее утро. С больным вновь начался озноб. Сыч и Галина ожидали с минуту на минуту приступа жара, а Рыся была тут же. За последнее время она сильно соскучилась с пребыванием в степи, часто вздыхала, задумывалась и с нетерпением ожидала приезда своего отца, священника из ближайшего левобережного села. Охваченная вся страстным желанием спасти умирающего, Галина не замечала настроения своей подруги. Так и теперь сидела она неподвижно, не спуская глаз с больного. Тело его перестало вздрагивать, на бледном лице начинал проступать лихорадочный румянец. Из полуоткрытых, запекшихся губ начинало вылетать порывистое дыхание.